Замечу, кстати, я питаю сам к девицам и любовь, и уважение, но в тет-а-тет ценю я больше дам, да и во всем отдам им предпочтение. Причем ко всем народам и краям относятся равно мое суждение, и знают жизнь, и держатся смелей, а нам всегда естественность милей.